Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 20 ноября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Репортаж со встречи представителей творческих союзов НКР и России. В Степанакерте прошла научно-практическая конференция по педиатрии. Материал о детсаде села Каринтак. Избран новый президент Федерации шахмат НКР. Итак, подробности новостного блока. Согласно достигнутой с властями НКР договоренности, вчера миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана в Гадрутском направлении близ населенного пункта Городис. Как сообщает МИД НКР, с позиции армии обороны наблюдения осуществили полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Евгений Шаров, Украина, Христо Христов, Болгария, а также представитель группы планирования высокого уровня ОБСЕ полковник Андрей Барашкин, Россия. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые рубежи. Миссию наблюдения с карабахской стороны сопровождали представители Министерства иностранных дел и обороны. Совместными усилиями Армянской ассоциации детских врачей и Министерства здравоохранения НКР в конференц-зале Республиканского медицинского центра прошла выездная научно-практическая конференция, посвященная актуальным вопросам современной педиатрии. На следующий день в детском медобъединении «Аревик» специалисты из Армении присутствовали на приеме пациентов, помогали ставить диагноз, консультировали по конкретным случаям. В работе конференции во главе с председателем постоянной комиссии по вопросам здравоохранения, материнства и детства Национального собрания Армении профессором Ара Баблуяном участвовали также педиатры медицинских центров Армении. Приветствуя участников конференции, заместитель министра здравоохранения НКР Зоя Лазарян отметила, что основная задача форума – ознакомить местных специалистов с современными достижениями в педиатрии в области узких специальностей, новыми методами лечения в целях обеспечения охраны здоровья нашего населения. Профессор Ара Баблуян выступил с докладом на тему о внедрении системы последовательного профессионального развития врачей. Прибывшие из Армении специалисты проинформировали также о последних новшествах в области лечения таких заболеваний, как бронхиальная астма, атопический дерматит, хронический артрит, серозный менингит, некоторых гастроэнтерологических заболеваний. На следующий день были обсуждены конкретные случаи данной консультации, касающиеся диагностирования и лечения. Со 2 ноября в календарь прививок Арцаха включена новая вакцина против пневмококковой инфекции. С этой целью в зале Степанакерского медицинского колледжа имени Камалян были организованы семинарские занятия для 200 медработников с участием специалистов из Армении и Арцаха. На семинаре руководитель национальной программы иммунопрофилактики Минздрава Армении Гаян Исаакян и педиатр отделения иммунопрофилактики управляемых инфекционных заболеваний Национального центра иммунопрофилактики Бриджит Симонян рассказали о вакцине против пневмококковой инфекции, о ее сущности, необходимости хранения и других важных особенностях. В рамках прошедших в Москве дней Арцаха состоялась встреча представителей творческих союзов НКР и России. Выступивший на ней профессор, сопредседатель Лермонтовского фонда России Владимир Захаров заявил о давнишних союзнических отношениях России и НКР. Россия делает, и Россия сидит не в стороне. Россия не собирается оставлять Карабах. Никогда. И это не значит, что если мы молчим и не рассказываем, это не значит, что мы ничего не делаем. Поверьте, очень много делается. Это очень серьезная работа, которая ведется. Профессор подверг критике мнения экспертов, которые, не зная или же зная историю, тем не менее утверждают об азербайджанской принадлежности Нагорного Карабаха. Такие глупости несусвет. И по поводу шести районов, и о том, что у Азербайджана есть своя правда на Карабах, и что Азербайджан прав, и так далее, и так далее. Это просто вот удивительно, что находятся люди, которые, зная историю, закрывают глаза. Особо Владимир Захаров затронул тему международного признания Нагорно-Карабахской республики. Я даже написал письмо Сержу Саркисяну по поводу того, что господин президент, что давно пора признать Карабах, давно пора. И должна первой признать не Россия, а Армения. Армения должна признать, и после этого начнется цепь признания другими государствами. Это был материал о встрече представителей творческих союзов НКР и России в Москве. Детский сад села Каринтак расположен в одноэтажном здании, построенном еще в 30-х годах прошлого века. После войны он функционировал с большими перерывами при финансировании спонсоров. В 2002 году учреждение перешло в ведение Союза армянской помощи и пополнило ряд детсадов СУСЭ данной организации. В 2010 году Союз приостановил финансирование. В дальнейшем детсад стал функционировать под патронажем государства. По словам директора Мануш Петросян, условия в детском саду оставляют желать лучшего. Помещения сырые, некоторые комнаты лишены естественного освещения. Здание не типовое, поэтому деньги для косметического ремонта не выделяются. В последний раз оно ремонтировалось в 2005 году. Самой большой проблемой, по заверениям директора, является наличие всего одной группы. Ввиду отсутствия условий, детей от 3,5 до 5,5 лет пришлось объединить в одну группу, а из-за тесноты дети из одной семьи, согласия родителей, спят вместе. Есть потребность и в инвентаре. Один из двух туалетов не работает. Часть расходов на питание родители берут на себя. В детсаде действуют льготы для детей из семей инвалидов и семей, имеющих 3 и более детей. Односельчанин из Москвы Артур Аванесян на протяжении уже нескольких лет помогает детсаду. В последний раз он предоставил денежную помощь для проведения ремонта полов и кухни. Директор детсада с надеждой ждет того дня, когда сегодняшнее поколение каринтакцев будет воспитываться и обучаться в более комфортных условиях. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Подготовительной дошкольной группе ТИТЕР при школе номер 2 города Степанакерта состоялся утренник «Золотая осень». Представление началось с приветствия и встречи осени в образе любимой бабушки. Дети пели, танцевали, читали стихи, с любовью показывали все, чему их обучили воспитатели. Зал также был в осеннем убранстве. Костюмы детей соответствовали цветам золотой осени. Дети готовились к утреннику задолго, рассказывает воспитательница Шушан Арутюнян, отметив, что в группе 29 воспитанников все активно участвовали в мероприятии. Այսօր թիթեր խմբում աշնան հանդես է, մեր խմբում կա 29 աշակերտ, բոլորը ներկային եղել հանդեսի ժամանակ եւ հանդեսը շատ կազմակերպված է անցել. Дети в подготовительной группе рисуют, лепят, учатся считать, познают буквы, и уже к 1 сентября они готовы будут пойти в школу. Избран новый президент Федерации шахмат НКР. Выборы состоялись на отчетно-выборном собрании Федерации. На собрании были представлены отчеты о деятельности Федерации и ревизионной комиссии за 2014-2015 годы, обозначены основные направления работ на предстоящие 2 года. Деятельности Федерации за отчетный период была дана удовлетворительная оценка. Последние 2 года ее возглавлял бизнесмен Артур Макартумян, по просьбе которого члены Совета Федерации и избран избрали нового президента. По словам предпринимателя, он оставил пост президента Федерации из-за нехватки времени, но обещает и впредь содействовать развитию шахмат в Арцахе. На должность президента Федерации избран Варткес Багирян, который до этого был вице-президентом. Заместителем президента избран Эдуард Хачатрян. На отчетно-выборном собрании был утвержден состав и председателей комиссий Федерации. И о погоде в субботу, 21 ноября. На территории НКР ожидается переменная облачность. Погода без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Термометры покажут ночью 0 плюс 3, днем 12-17 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.